День клонился к вечеру, когда в подвале закончили мастерить камеру, совмещенную с возможностями медицинской палаты. Ничего особенного на самом деле, просто клетка, кровать и стойка с капельницей. Туда мы и поместили нашего индуса, пристегнув его наручниками к кровати и накачав снотворным. Ничего лучше за столь короткое время мы придумать не смогли. Примерно к 6 после полудня пришел в себя Петр Лунь. В перерыве между делами я забежал его проведать и, разумеется, выдал себя лицом. «Все так плохо?» – спросила меня мумия с глазами чиновника. Удивительно, но в голосе Луни присутствовала ирония. «Выглядит страшно», – не стал я скрывать. «Целитель говорит ничего необратимого. 2 недели покоя и месяц регенеративной терапии в санатории под Тяньшанем. Боюсь представить, во сколько это обойдется». «Не забивайте голову финансовыми вопросами, Петр Игнатьевич. Рассматривайте это происшествие как травму на производстве со всеми вытекающими». «Расскажите, что произошло? Почему этот человек напал на посольство?» «По всей вероятности, наши противники каким-то образом узнали, что мы начали расследование и решили нанести упреждающий удар. Послали Вана и контроллера». «Кого?» «Человека, который управлял Ваном, напавшим на посольство. Мы не понимаем, как такое возможно, но обстоит все так. Он стоял у входа и руководил убийцей, как кукловод марионеткой». «Значит, и Юй тоже?» «Скорее всего, Петр Игнатьевич». «Вы были у его вдовы. Что-то можно сделать?» Маленького чиновника, потомка русских эмигрантов, превращенного в хорошо прожаренный бифштекс, интересовало только, можем ли мы помочь его родне. Это вызывало уважение и стыд, потому что я и думать забыл об этом. Пока рано об этом говорить. Но мы сделаем все. «Тогда делайте, Игорь Сергеевич. Не тратьте на меня время». Я спустился в подвал проверить, как устроили пленного. Понаблюдал за действиями Тедани и Глеба, которые упаковали тело Вана, напавшего на посольство, в пленку и затолкали в реквизированный на кухне морозильный ларь. Когда они закрыли крышку холодильника, я поймал себя на забавные мысли. Похоже, моя дипломатическая миссия окончательно превратилась в криминальное предприятие. Труп имеется, удерживаемый в подвале против его воли человек тоже в наличии. Оставалось оборудовать лабораторию для производства наркотиков на заднем дворе, и декорации для очередного сезона сериала «Во все тяжкие» готовы. По пути столкнулся с бесцельно бродящим по своим владениям Снегиревым. Обменялся с ним кивками и подумал, что посла, похоже, посещали схожие мысли. Вид у него был совершенно растерянным, а взгляды, бросаемые на дверь, в подвал слишком красноречивыми. Но он ничего не говорил и не пытался каким-либо способом повернуть события вспять. Я бы на его месте рвал и метал. Приехала молодежь из метрополии, натворили дел, а ты за ними разгребай. Честно говоря, я ожидал, что он предложит сдать пленного полиции вместе с телом убитого Теданем Вана. Но Алексей Вячеславович лишь посмотрел на меня долгим взглядом, вздохнул и прошел мимо. Добравшись до комнаты, я встал у окна и, глядя на улицу, принялся сводить баланс. Нужно было принимать решение, что делать дальше. В принципе, уже на данном этапе мы могли просто передать наместнику всю информацию. Доказательств деятельности потрошителей более чем достаточно. Пусть местные разгребают свои проблемы самостоятельно, тем более, что основы им создали именно они. Не будь здесь диктата ублюдочного нового пути, нифига бы у топляка и компании не вышло. К тому же информация про контроллера, или как его прозвал Яо, поглотителя разума, способна помочь ей семье Фэн. Но что-то мешало мне поступить именно таким образом. Я чувствовал, что в этой мозаике не хватает нескольких элементов. Да и потом, как сдать этого поглотителя напрямую наместнику? Чтобы он не попал в руки нового пути, который, я уверен, постараются дело замять. Проситься на прием? И там поднимать тему криминала? Как-то не по уровню. Да и известно ли наместнику об эпидемии Иванов? Знаете, Юань, у вас тут какая-то хрень творится малопонятная. Ваны сходят с ума и нападают на мирных граждан. А мы как раз поймали злодея, который все это устроил. Он, знаете ли, контролирует разум жертвы, превращая ее в марионетку. Да, представьте себе, и заставляет совершать ужасные вещи. Зачем? Да понятия не имею. Нет, фигня это все. Не получится так. Не на этом этапе. Надо собрать больше информации, доказательств и мотивов. Откуда берутся эти поглотители? Кто такой Тень? Каким боком тут Ватикан? И еще крайне желательно понять, к какому времени относились мои видения. Настоящему, прошлому или будущему. Можно, конечно, плюнуть и искать ответы на все эти вопросы в безопасности княжеской резиденции, но не оставляло ощущения, что, покинув место, я совершу ошибку, а интуиции я за последнее время привык доверять.